Страсть генерала. За полгода до вылета из СССР я встретил Генку Кваркина в подземном переходе на Манежной, и он пригласил меня в гости. Надо сказать, я удивился. Меня уже тогда далеко не все друзья приглашали в гости, а тут еще советский генерал со здоровенными звездами на плечах. Впрочем, если он и слышал о моих делах, то уж только краем уха. В ушах у него и в самом деле не очень-то много места было для посторонних звуков. Он всю жизнь был джазоманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в такт джазовым мелодиям типа «I'm beginning to see the light» или «Those foolish things». В студенческие годы, когда я учился в медицинском институте, а он в военно-воздушном училище, мы оба были вовлечены в увлекательный бизнес «джаз на костях», обменивались рентгеновскими снимками и последними новостями, почерпнутыми из программ Уиллиса Кановера и радио Монте-Карло. Позднее, когда я уже стал писателем, а Генка делал свою военную карьеру, мы временами встречались и всякий раз начинали разговор с джаза. Рентгеновский период уже ушел в прошлое, музыка переписывалась на магнитофонах с контрабандных западных пластинок. С увеличением звезд на плечах Генки Кваркина увеличивалась и его джазовая эрудиция, увеличивался и его энтузиазм. Однажды он даже прочел мне какие-то джазовые стихи, сочиненные, по его словам, каким-то его другом, но не исключено, что и им самим. Что-то в таком роде. «Трубит Армстронг в свою трубу, а во дворе играют дети. Предугадавшему судьбу не так-то просто жить на свете». Или «Но Майлзу Дэвису сказали, что вряд ли кто-то в этом зале его каденции поймет. И он, встревоженный и хмурый, всю ночь сидит над партитурой, ошибку ищет, не найдет». Любопытно, знало ли командование об этом увлечении офицера стратегической авиации, предназначенной, в конце концов, для бомбардировки страны джаза, то есть Соединенных Штатов Америки? В истории советского джаза еще предвоенной поры есть одно удивительное имя высшего морского офицера, флаг-связиста Балтийского флота, капитана Колбасьева. Он был без преувеличения самым крупным знатоком джаза. К его уникальной фонотеке в квартире на Маховой улице в Ленинграде обращались профессиональные джазисты. Следуя американской традиции, один из них написал для капитана Колбасьева пьесу «Блюз Маховой улицы». Трудно сказать, как реагировало флотское начальство на увлечение своего флаг-связиста. Одно вполне можно сообразить, как реагировали на это чекисты ленинградского НКВД в 1937 году, арестовавшие и убившие славного капитана. Времена нынче все-таки другие. Карьера Генки Кваркина развивалась вполне успешно, звезды на плечах через соответствующие промежутки времени увеличивались и числом, и достоинством. Вот одно из преимуществ военной службы. Жизнь отмерена пространством чина. Расхлябанное лицо свободной профессии теряется в годах, путает ориентиры. Когда было это, когда случилось то. Военному несколько легче. Это было тогда, когда я был майором, а то случилось уже в бытность мою подполковником. Генка Кваркин, например, может сказать: «Я встретил своего одноклассника Ваську Аксенова через месяц после того, как получил генеральскую звезду». «Приходи», — сказал он мне, подмигивая, — «есть чем угостить». Кроме новой квартиры и ужина с армейскими антрикотами, он угощал, разумеется, джазом. Предмет неслыханной гордости — квадрофоническая система. Звуки обрушиваются на гостя изо всех углов. Генерал гордо демонстрировал одну пластинку за другой. Торжественная процессия королей и герцогов американского джаза. Поскольку в магазинах военторга этот товар не в ходу, постольку совершенно очевидно было, что генерал поддерживает прочные связи с миром музыкальной форцы. Подобно многим другим военным летчикам, Генка Кваркин имел страсть к высоким децибелам и не ограничивал звуковых возможностей своей аппаратуры. Никаких разговоров за ужином, разумеется, не велось. Знаками мы спросили мадам Кваркину, как она с этим справляется. Она молча вынула и показала нам на ладони специальной конструкции ушные затычки. Генерал ел мало, только лишь сидел с туманной улыбкой на странном, все еще мальчишеском лице. Во всяком случае, мне оно казалось таким. Только лишь глазами запрашивая восхищение в ключевых моментах пьес. Когда возникла пауза, моя жена неопределенно вздохнула. Генка положил ей ладонь на плечо. «Не вздыхай, Маечка, это еще не все. Сейчас еще будет Джонни Ходжес, а потом немного Каннонбол Эдерли». После ужина, провожая нас к машине, он спросил. «Ну как?» «Здорово», — сказал я. «Между прочим, знаешь, Генка, через месяц я уезжаю из России». «Слышал, слышал», — кивнул он. «Не исключено, что я буду жить в этой стране», — сказал я. «Буду слушать всю эту братью живьем». Он посмотрел на меня, потом отвлекся взглядом в небо за плоские крыши подмосковного жилого массива, где среди тяжелых ночных туч виднелся вытянутый длинным и нелепым крокодилом проем закатного неба. «Это не то», — вдруг убежденно сказал он, и в ответ на мой удивленный взгляд дал несколько неохотных пояснений. «Я вовсе не хочу их слушать живьем. Я и здесь-то не хожу на их концерты, а уж тем более не хочу, чтобы их было много, чтобы они превратились в живых, таких же, как я сам, субъектов. Это, понимаешь ли, разрушит мой мир. Я хочу, чтобы их было мало, чтобы они были недоступны где-то там, за закатом, чтобы оттуда шли эти звуки. И вот сейчас я живу на этой земле и могу любым вечером, без всякой спешки, без всякого ажиотажа отправиться погулять по джазовым местам, скажем, Джорджтауна. Могу зайти в Чарли, послушать Мела Торме, или, пройдя еще пару сотен метров, купить за $15 стул и дринк в Блюз Алли и сидеть там, едва ли не упираясь коленкой в башмак легендарного Вуди Германа, или совсем уже по-свойски завалиться в ресторанчик «Одна ступенька вниз» и поболтать там с Янушем Маковичем и Лесом МакЭном. Меня уже не поражает, что эти суперзвезды играют здесь запросто в маленьких кафе, и здесь никто их не окружает, задыхаясь от восторга, как это происходит в Восточной Европе и в России.